Рассказ последний. Первое время, пока Максимка с Анной Демидовной пробирались через лес, все вокруг дышало мраком и тьмой, будто смотришь на мир через синюю стекляшку. Зоркий глаз мальчика отмечал в полутьме шмыгавших тут и там навьих мелких тварей. Они испуганно шныряли, не находя себе места. Из лужи в лужу сновали кикиморы. Нервно копошились в норах лесовички-боровички. Тащил куда-то прочь прогнившее бревно уже знакомый Максимке бай. В небе вместо полуденного солнца висела щербатая, хищно оскалившаяся луна. Одолевали глупые сонные мысли. А где солнце-то? Неужто месяц теперь всегда будет? Чуть погодя, полумесяц резко пропал. Его место заняло привычное светило, озарило все кругом лучами закатного света так, что даже под веками заплясали яркие зайчики. Будто очнувшись, разом запели птицы, высоко в кронах деревьев. Учительница цокнула языком. «Пришибли Кравчука таки. Ну, дело сделала, ладно». «Кого-кого? Кравчука?» — переспросил Максимка, но от него лишь отмахнулись. Максимка ничего уже не понимал, но чувствовал какую-то болезненную неправильность во всем происходящем и первонаперво в поведении Анны Демидовны. «Воен вигень! Куда мы идти? Что мы делать?» — спросил он в отчаянии, наплевав и на произношение, и на грамматику, в надежде, что учительница его поправит, но та лишь уставилась на него с недоумением. «Чего?» — совершенно несвойственным Анне Демидовне деревенским выговором спросила самозванка. «Ты по-немецки, шоль, шпаришь?» «Это ж не вы, да?» — тоскливо спросил мальчик, понимая уже, в какую передрягу попал. «Не Анна Демидовна?» «Догадливый!» — хрипло хохотнула та, совсем по-демьяновски потрепала его по голове. «На-ка, надень! Потерял ты!» Учительница извлекла из платка какое-то трещавшее, будто коробка с доминошками, ожерелье, и... Прежде чем Максимка успел шарахнуться в сторону, ловко накинула ему на шею. «Ну вот и все, милок. Отбегался». Он застыл на месте. Сперва по телу растеклась непривычная тяжесть, вроде той, что наступала, когда Максимка тайком пробовал свиридово пойло. А следом пришло оцепенение, объявшее все члены мертвой хваткой. Максимка с ужасом осознал, что украшение на его шее сделано из мелких человеческих зубов. Те забринчали на груди, когда он попробовал рвануть с места. Вместо этого получился какой-то робкий и нерешительный шажок. Максимка с трудом разлепил онемевшие губы и произнес: «Акулина!» В ответ учительница только расхохоталась, и хохот этот показался Максимке до боли знакомым. Ровно такой же он слышал в доме бывшего председателя. Так же страшно хохотал труп зоотехника-самогубца. Самозванка положила Максимке руку на плечо, и тот почувствовал, как ноги его против воли задвигались, не сгибаясь в коленях. «А ты откуль мое имя знаешь?» «Дема сказал». «Он...» «Як, усе рассказал. Ничего не утаил». «Ну, все, наверное, рассказал, как вы его на войну проводили и умерли потом». «Тю! То лишь присказка была, сказка-то впереди». Анна Демидовна, или скорее то, что ею прикидывалось, шагала первой, прокладывая путь. Они шли сквозь самую чащу леса, через бурелом, распроставший всюду ветки и валежник. Демьян-то всегда ходил по тайным звериным тропкам и старым тропинкам, скрытым от людских глаз. А самозванка перла напролом, ничего не опасаясь. Максимка начал догадываться, чего у ней ноги такие исцарапанные. Сам-то он был в старых демьяновых сапогах, но самозванка словно не ощущала боли, наступая босыми пятками на упавшие колючие ветви и царапая ноги о кусты репейника. «Анна Деп... Акулина Михайловна, а мы куда идем?» — простонал уставший Максимка в какой-то момент. На шее у него болтались нанизанные на нить зубы, и стоило сбавить шаг, как те начинали врезаться в кожу, душили. Попытка незаметно снять гадкое украшение обошлась дорого. Поводок затянулся так, что едва не отчекрыжил пальцы. «Потерпи, недолго осталось». И потянула его за собой дальше, через лесной бурелом. А затем, когда спереди, наконец, показались руины мельницы, Акулина неожиданно присела на корточки, задрала до ягодиц юбку и испустила струю вонючей коричневой мочи. Максимка отвернулся, его едва не стошнило. Хотелось убежать прочь, но поводок держал крепко. Только дернись, сразу вцепится. Так дошли они до пруда. Хоть на выклятом млыне Максимка уже бывал, а все же всякий раз передергивало его от вида этого проклятого места. Он вспомнил, как в детстве мамка выговаривала ему: «Не ходи на млын, там люди тонут». Нынче-то он знал, что виной тому Нинка, фараонка. Темные лопасти мельничного колеса нависали над заросшей рязкой запрудой. Когда-то бодрая речушка нашла здесь последнее пристанище. Пересохла, зацвела, обзавелась топким илом и новыми жильцами, квакающими лягушками, скользящими по воде жуками-плавунцами. Взяв Максимку под локоть, Акулина в теле учительницы повела его к разрушенной мельнице, чье темное отражение дрожало посреди ряски, хоть и было совсем безветренно. Возвратившееся солнце било в глаза, но и руку поднять, чтобы заслониться от слепящих лучей, не получалось. Строг был поводок. Млын вырастал из-за деревьев темными и намирными очертаниями. Позеленевшее, будто заплесневелое зеркало пруда, рассохшаяся деревянная развалина и отвисшее колесо — все в водорослях. Когда Максимка побывал тут в прошлый раз, обитавшая в пруду фараонка едва не откусила ему голову. Ноги будто упирались, но зубья спуску не давали, сразу цеплялись, шагай, мол. Велась мошкара, стрекотала в кустах, синхронным кваканьем встречали сумерки лягушки. Подойдя к старой мельнице, Акулина присела на ее переломанные, покосившиеся ступеньки. Произнесла задумчиво: «А ведь эту мельницу мой дед построил. Задолго до того, як нас красные раскулачили. Ранее тут река текла, колесо крутило. Мы всему задорью хлеб давали, всех кормили, а за раз... Мельницу большевики отобрали, а речушку по другому руслу пустили. На ирригацию, значит. А тут вон сгнило все». Она сорвала травинку, пожевала ее меж зубов. Между чужих зубов. И посмотрела внимательно на застывшего без движения Максимку. Поводок больше шевелиться не велел. «Давно ты у Демы в учениках?» Максимка заметил, что глаза у нее совсем иного цвета, чем у Анны Демидовны. Не лазурно-голубые, а синие, как две ледышки. «Ты присядь, в ногах правды нема». И он плюхнулся с задницей на траву с таким усердием, что аж в копчик отдалось. Не хотелось вновь ощутить, как мелкие, будто молочные зубки впиваются в кадык. Ответил хрипло: «Два, три месяца». «Значится, рассказать уже успел про меня. Доверяет тебе, видать. Дюма-то он недоверчивый, что твой волчок. А я ж его совсем с измальства взяла. Чуть тебя старше был». «А вы правда мертвая?» — спросил Максимка. «Мертвее некуды», — криво усмехнулась Акулина. «Дохлая, як затехник тот, Остап Власович, а трупешник мой, вон он, тамма». Она небрежно махнула в сторону пруда. «С Нинкой рядышком лежал, нонче одна труха осталась». «А як же ж вы здесь, коль вы мертвая?» «Вишь, дело неоконченное есть, должок невозвращенный». Черты лица, украденные у Анны Демидовны, плыли и искажались. Одна сторона обвисла, другая дергалась лицевыми мышцами. Шея как-то странно по-лебединому выгнулась. «Сама не знала, вишь, что так оно бывает. Тут-то купава старая помирать боялась. Теперь-то я много чего знаю. Гляжу на Дему со стороны да смеюсь. Ходит недоучка, не знает, как мир вокруг него работает. А ты-то чего? Ты... хошь узнать!» Петля на шее вновь, будто обладающая своей волей, принялась затягиваться. И у Максимки хватило дыхания лишь на один кивок. «Тады слухай, раз хочешь. Был то год 43-й. Немцы как раз хвосты подчищали». Был то год 43-й. Страшный, голодный год. Некоторым колхозникам, оказавшимся в немецкой оккупации, приходилось сражаться с крысами едва не за крошки хлеба. Иногда ели и мышей. И не жаловались. Сказывали, что в блокадном Ленинграде бывало и людей жрать доводилось. Так что пойманную крысу почитали за счастье и добрый ужин. Немцы перед уходом использовали тактику выжженной земли. Нацисты боялись своих преступлений, заметали следы, так что следили еще пуще. Например, специальной командой 1005 «Центр» были вскрыты и уничтожены могилы на месте бывшего Минского гетто. Немцы уходили из Белоруссии с песнями, пьянками и шумом. Оболваненные фюрером, они еще верили, что происходящее не более чем временное отступление, о поражении Рейха не задумывались. Баб насиловали, мужиков убивали. Бывало просто так, соревнуясь в меткости выстрелов, проезжая на своих черных цундаппах через вёску. В напитавшуюся кровью белорусскую землю ложились все новые и новые неупокоенные мертвецы. В окрестностях Задорья со страхом в полголоса шептались про малый тростенец. Туда частенько забирали мужиков и баб из деревни. Говаривали, что там находился один из крупнейших немецких лагерей смерти. Рассказывали, страшно пуча глаза, что там ежедневно убивают по несколько сотен человек. Ходили жуткие слухи про автомобили-душегубки, про кремационные муфельные печи, в которые за раз влезает по 50 тел. Упоминали и о жирном пепле, что висит в небе на расстоянии нескольких километров вокруг бывшего села, превратившегося в фабрику смерти. В Малый Тростенец оставшиеся жители Задорья были обязаны поставлять каждый месяц по нескольку кубометров бревен. Их теплом топили непрерывно работавшие крематории. Акулина в это время ждала ребенка. К июню 44-го. Сразу после возвращения из пекла Дема сбежал на фронт. А может, и она его спровадила своим вечным хмурым настроением. Связанные теперь общим грехом да общим договором, они оба хотели оказаться подальше друг от друга, не смели даже пересечься взглядами. Деме было не по себе, страшно и непривычно смотреть на эту новую, будто ставшую чужой Акулину. А та и сама ощущала себя грязной, заплеванной, будто в душу кто ушат помоев вылил. Ей хотелось остаться наедине с самой собой. Со своей тихой хатой, с бытовыми делами, с двумя последними курами, спрятанными от фуражиров. Ей многого и не нужно было. Уже в первые сутки после пекельного их венчания низ живота закрутило спазмами и судорогами, пробирало до самого затылка. Чуяла Акулина, зреет в ней, тяжелая, страшная, едва ли не к земле пригибает, а то и того пониже. В тот день она нарочито безразлично сказала Деме. «Ну иди далее. Воюй». «А ты пустишь?» — со скрытой надеждой спросил тот, заглядывая ей в глаза. Небесная голубизна их потухла, точно затянула тучами. Акулина отвернулась, не выдержав взгляда, буркнула в ответ. «Кто ж тебя удержит, дурака?» Уже на следующее утро Дема собрался в путь-дорогу. Напялил кожаный отцовский плащ, перевязал грудь патронной сумкой. На плечо повесил многострадальную поцарапанную мосинку, прихватил клюку. Подошел к Акулине, проблеял нерешительно. «Шо, правда отпускаешь?» «Кривда!» Она даже не обернулась. «Акулин, мабуть, я зробил чего не так. Ты скажи только, я ж заради тебя...» «Чего ты заради меня? Грех на себя принял? Понравилось? Вот и все. Больше мне ничего от тебя не треба». Дема потоптался у дверей, сказал хрипло. «Ну, это... Я пойду, шоль. Немцы воевать. Недалеко до победы осталось». «Куплена уже та победа». «Так шо ж... «Не идти, шоль!» — Дема застыл в нерешительности. «Вали уже!» «Ну, бывай тады, Акулинка!» Таня ответила. Дема вышел из дому. Снаружи стоял на редкость стылый сентябрь, аж печь затопить пришлось. Бил косыми струями тяжелый ливень, земля превратилась в слякотное болото. Акулина не удержалась, выглянула в окно. Увязая сапогами, в разъезжей грязи фигура знатка удалялась по полю в сторону леса, становясь все крохотней, пока не исчезла совсем в завесе водной пелены. Акулина вздохнула и с неприязнью поглядела на свой живот. После похода в пекло ей стало как-то все равно, как будто поклась на всех, и на Дему, и на судьбу страны, и даже на то, что родится в итоге из ее чрева. Она помнила явственно слова раздора. «Останетесь вы навеки со мною в пекле». Никакого двойного смысла, никаких экивоков. Черт уж точно не шутит. «Что ж со мной теперь будет?» — — пробормотала под нос Акулина. Неожиданно печной притвор со стуком распахнулся, полыхнуло жаром, и оттуда из огня крикнули. «В пекло тебе дорога, дура! Ведьма, ведьма, ведьма!» Акулина подскочила, кочергой захлопнула защелку, но из утробы раскаленной печи продолжали кричать с визгливым хохотом. С нами жариться будешь, ведьма, ведьма, тварь!» Шло время. Через задорье мимо знатковской хаты проходили колонны усталых солдат, проезжали бесконечные грузовики, мотоциклы и бронетехника. Некоторые солдат спали, сидя прямо на броне танков. Измазанные грязью мальчишеские лица напоминали восковые маски. Другие шли неровно, не соблюдая шаг. Заходили в избу на отшибе, топтались грязными сапогами по хате в поисках съестного, но курочек своих Акулина спрятала в опустевшей нынче бане. Плюясь на пол и матеря по-немецки нищую старуху, зольдатыны уходили. Кто постарше, говорил ей на прощание: «Пярхта, пярхта!» Проросшее в животе семя ученика давало знать о себе то болями, то кровями, то слезами, а временами и незваным смехом. Рос живот, не в шутку говоря, не по дням, а по часам. По вечерам она укладывалась на лежбище Демы у печки, ворочалась у нагретого бока, представляя, что тепло это человечье. Прижималась к подушке, чтобы вдохнуть его запах. Терпкий дух молодого мужчины бил в нос. Чудились увитые венами запястья, сильные плечи, вечная, смешливая ухмылка. Акулина рыдала и колотила по вздувшемуся животу кулачком. Тот как будто отвечал. За окном вставал рассвет за рассветом. Подаяний от односельчан было все меньше, да и осталось-то тех односельчан. Кое-как Акулина перебивалась корешками, травками, которые заваривала на кипятке, куриными яйцами и редкой дичью, что удавалось иногда приманить хитрыми знаткими уловками. Каждое утро она вставала, мучаясь от боли в растущем животе и от стыда перед Демой, которого прогнала, чтоб Саша Лудивого. Шла, придерживая живот, кошеварила и ждала гостей из соседних деревень. Тех день ото дня становилось все меньше, и Акулина помогала, считай за даром, лишь бы шли люди за помощью, только бы помочь кому от сглаза, болезни, всякой напасти, будто вину заглаживала. Но силы знаткой с каждым днем угасали, да и не могла она больше ни отпеть, ни благословить. Сама чуяла, что стала чуждой Божьему промыслу. Крестик она после бани так и не нашла, а иконы потемнели и будто пытались отвернуться. Сельчане нутром, почуявшие изменения в Акулине, перестали приходить совсем, чурались ее избы. Многие вспомнили позабытую дорожку в соседнюю вёску, к Мирону Сухощавому, которого немцы будто и не замечали. Он-то хоть и киловяз, но не веял от него стылым холодом, ждущей могилы, да вязкой грязью греха несмываемого. Тот чуть ли не отбивался от новых просителей, принимал каждый день. Живот у Акулины тяжелел день ото дня. Потом его рост остановился, и большое уродливое пузо, совсем не как у беременных, повисло кожаным бурдюком между ног. Потемнело. «Будь в деревне повитуха», та сказала бы, что плод погиб. Но сама Акулина ощущала гадкую, противоестественную жизнь внутри себя, выхолащивавшую душу, высасывающую соки, гнившую с ней на пару. Днем дитя затихало, как мертвое, а ночью начинало колотить по животу ногами изнутри, словно пытаясь выбраться. И Акулина с воем выгибалась на постели и грызла подушку. С похода в пекло прошло уже 5 месяцев. Зима уходила. Снежные сугробы таяли, толкались куски синего льда в полыньях реки неподалеку. У Акулины едва хватало сил дойти до речки или колодца, набрать воды и вернуться домой, чтобы подкинуть зерна курам и поставить чайник на печь. Благо Дема запас дров на всю зиму и немцы не отобрали. Все прочее время она лежала лежмя и зажимала голову подушкой, лишь бы не слышать ехидные голоса, раздававшиеся из печного притвора. Голоса шептали: «Наша! «Наша будешь!» «Сделку заключила. Ха-ха. В пекло пойдешь. Родишь ребеночка себе на радость, нам на сладость. Пекло свое слово держит, и ты сдержишь». И она переставала топить печь, чтобы шепот замолк. Лишившись дров и головешек, которые служили пекельным голосам, языком и речью, и лишь тогда могла уснуть. А просыпалась от холода, в промерзшей доине на ресницах хате. Охая и держась за спину, Акулина поднималась с постели, закидывала дрова в печь, и все повторялось сызнова. Постоянно казалось, что из красного угла кто-то пялится ей в затылок, выжидательно, требовательно. Да и угол был давно уже не красный, а чернющий, точно измазанный сажей. Не в силах больше находиться в этом сумасшествии, Акулина навела красоту. Преобразилась бабкой Купавой, вышла из хаты проведать соседей. Узнать, кто остался. Теперь она и впрямь стала как старуха. Охала и ахала, опираясь на трость. Часто останавливалась, чтобы отдышаться и дать спине отдыха. Обвисший живот гири гнул к земле. Встретила Настасью, мамку непоседливого Мишки, от которого собаки по всему селу разбегались. Уж в кого он такой, но точно не в смирного Настасьиного Славку, хоть та и не признавалась, от кого нагуляла. Задастая селянка сочувственно глядела из-за плетня, обдирая какой-то чахлый ковыль. То ли на растопку, то ли на похлебку. «Бабку Пав, давненько ж вас не бачила, уже думала, як у вас?» «Да поживу я шо маленько. Старая зусім стала, но дюжу пока шо. Слышь, Настасья, а шо там, с фронту есть якие вести?» Настасья оглянулась, нет ли ушей поблизости. Перегнулась через плетень и прошептала. «Муженек же у меня Славка партизанит, так?» «Ну так. Дык вот, кажут, союз освобождать нас будет. Скоро знову под большевиками будем». «Ой, дай-то Бог от напасти немецкой избавиться! Наши близко!» И Настасья так размашисто перекрестилась, что Акулину аж зависть взяла. У самой при попытке осенить себя крестным знамением рука застывала где-то в районе груди и не шевелилась, добрые полчаса, будто отсохла. Вернувшись домой затемно, тут шишек набрала, там коры нарвала. Акулина задумалась над услышанным. Коли не брешет, муженек Настасьин, так значит и впрямь сработала сделка их пекельная. Не соврал раздор. Освободят Беларусь в скором времени, изгонят вражину. Не соврал. Раздор слово держит, держит. Шумели голоса из разгоравшейся печки. А в животе, в подтверждение их слов, шелохнулся ребенок. Или что бы там ни вызревало. В ее утробе. В течение всего июля 44-го из репродуктора над деревенским клубом играли немецкие песни. Так часто, что Акулина их успела выучить. Особенно ей нравились лиричные «Ком Цюрюк» и «Лили Марлен». Слов она, конечно, не понимала, но догадывалась, не о снарядах и окопах поют, а о любви. У клуба собирался народ. Немцы неожиданно подобрели, стали угощать всякими лакомствами, разговаривали с местными. Чаще всего говорили через переводчиков и полицаев, а те уж разнесли по задорью такую новость. Так как немецкая армия производит временное отступление и перегруппировку войск, то и местное население не бросают на произвол красной тирании. Зовут с собой в Германию астарбайтерами на поля и заводы в добровольно-принудительном порядке. А посему всем жителям Задорья приказано 25 мая собраться у сельского клуба с личными вещами. Об этом шепотом поведала Акулине Настасья, пришедшая в гости, поделиться слухами от мужа. «Бабку Пав, может, не так усё и погано, а? Немцы ж не то, что наши. Они ж того, пунктуальные, организованные. У них этот, як его, ордунг, во». «За работу платят даже, кажут, и поболее, чем коммунисты. Буду на каком-нибудь консервном заводе робить, Европу побачу, а там, глядишь, и война кончится. Вернусь домой. А шо, твой Славка скажет? на то, что ты на немца работала?» — прищурила синеглаз горбатая старуха. «Так, муж, я и не к Славке вернусь. Немчика якого захомутаю. Да, бабку пав, я же ж не заради себя, а для Мишки. Но якое у него тут будущее-то? В ружо вставать?» «Гляди, дура, как бы тебе в печь не попасть. Бежала бы лепше в лес с ребятней, к Славке своему». «В яку такую печь?» — не поняла Настасья, захлопала ресницами. «В муфельную. Не слыхала? Ладно, ты иди. Иди, иди давай. И мои слова попомни. Мишку под шкирку и в лес утекай. Зразумела?» Настасья кивнула, стала натягивать валенки. У порога остановилась и спросила еще раз. «Дык шо за печь-то такая, бабку пав?» Притвор затопленной печи в хате распахнулся, полыхнуло искрами, и оттуда истошно закричали. «Яка такая печь? Вот и печь! Чего далеко ходить? Полезай, сука, драная самодайка! Думаешь, не знаем, як ты муженьку своему сменяла с ефрейтором за мешок картошки? Як он тебе казал, на якой мешок ляжешь, то твой и буде! Ну ты, сучка, бульбу и выбрала! Думаешь, не знаем?» Побледневшая Настасья вскрикнула и выскочила наружу. В окошко Акулина наблюдала, как соседка бежит по вёске прочь, испуганно оглядываясь и крестясь без остановки. Отгостевалась, видать. «Дураки вы пекельные!» — как-то даже ласково сказала Акулина, беря кочергу, чтобы закрыть притвор. «На кой так пужать её было?» «Сама ты дура, дура, ведьма драная! А пекло завсегда честное!» Отвечали ей из печки сотни уз, сплетенных в один голос. «И про тебя все знаем! Дровишек, дровишек, подкинь!» «Честные вы мои! С кем еще побалакать, окромя вас?» «Говори, говори! Завсегда поболтаем! Заболтаем, поболтаем!» «Да умолкни уже!» — рявкнула Акулина и выплеснула полное ведро воды в притвор. Угли зашипели по-змеиному, хату заполнил густой черный дым. Закашлившись, знаткая выбежала наружу, а в спину ей неслось. «Наша! Наша!» Под конец июня, как полезли первые ростки бульбы, расквартированный в Задорье полк начал сниматься с места. Клубу стягивали задорчане, кто с вещмешками, кто с сумками. Дети тащили за лямки крохотные авоськи или простые узелки с нехитрой утварью. Малую ребятню солдаты сажали на плечи по трое. Перед клубом устроили пляски, шнап слился рекой, неумело тренькал на баяне пьяный мальчуган лет 13. Репродуктор присобачили на броневик. Из него ревело на всю деревню «Wenn die Soldaten». В дверь Акулины постучал прикладом Ермольев, полицай из соседней вёски. Важный весь, в немецкой каске со свастикой, нарисованной белой краской с коричневой повязкой на плече. Полицай гаркнул, храбрясь, но притом этак заискивающе. «Слышь, перхта!» «Кто?» — откликнулась Акулина, тем временем быстро переоблачаясь в старушечью одежду. «Это кто там? Дорофейка, ты, милок?» «Перхта! Это так, тебе немцы кличут! Баба-яга по-ихнему! Сбирайся живо! Идти пора!» «Ох, милок, а меня-то куды? Я уже и мене вастарбайтеры возьмут. Мне ж 100 годов в обед!» «Всех возьмут! Живей давай, карга старая!» Опираясь на клюку, переодетая Акулина вышла на улицу. Ермолев беспрестанно подгонял ее, толкал под локоть. Сам он полицаем служил аж 41-го, опытный предатель. И морда вон какая, крысиная. Бабка Купава, та первая, наставница Акулины, ему однажды мужской недуг вылечила. Хоть бы спасибо сказал, лайно такое. Акулина в сердцах плюнула ему на сапоги. Ермольев взмахнул ружьем, но бить не стал. «Ушибу, сука старая!» «Так-то ты старших уважаешь, Дорофейка!» «А ты чего? На кой плюешься? Сапоги-то новые!» «А с кого сапоги снял? Мародер!» — спросила Акулина, но Ермольев промолчал и отвернулся. Махнул рукой. «Пойдем, мол». Фрицы согнали к клубу все население деревни. кто не успел сховаться по подвалам да по грибам, и женщин, и старичьё, и детей, а также нескольких оставшихся мужиков, не пошедших ни в партизаны, ни в полицаи, в услугу фюреру. Ревел немецкими шлягерами репродуктор, рвал баян тот мальчишка, сын Николаевны с третьего дому. Люди, словно оглушенные внезапным празднеством, иступленно плясали на пятачке перед клубом. К ним присоединялись ребятишки, солдатня охотно разливала шнапс прямо из фляжек в стаканы. Словно война уже кончилась, и наступило перемирие. Акулина сразу заподозрила неладное. К ней подскочила Настасья, раскрасневшаяся, расхристанная. Чуть не всю до пупу видать. Сунула стакан со спиртным, дыхнула перегаром. «Пей, бабку Пава, пей! Немчики бачила якие славные, а мы-то себе думали, дуры!» И закружилась в танце. Ее подхватил дюжий солдат, крепко ухватил за задницу и подкинул три раза ввысь с криком «Айн, цвай, драй!», а после поцеловал и выпил на брудершафт. Сгорбившись, живот сегодня вздулся особенно страшно, будто вот-вот лопнет, Акулина стояла посреди всего этого праздника. Глядела недоуменно на односельчан, будто бы сошедших с ума. Ефрейторы орали в громкоговорители, а за них кричали в толпу переводчики-полицаи. «Движемся по дороге на запад! В сторону Минска! Всем выстроиться в колонну! Зубные щетки, мыло, еду все взяли!» Кто сам, а кого и подтолкнуть пришлось. Но вот уже все население Задорья, 100 с лишним человек, да это не считая малых детей, выстроилось вдоль дороги. Взрыкнули двигателями грузовики и броневики, поехали, разбрызгивая шинами закисшую весеннюю грязь. Вышедший последним из клуба гарнизонный лейтенант выстрелил в воздух, крикнул «Лос!» и все разом двинулись, единой массой вперед. По-прежнему ревела музыка, мальчугану-баянисту дали по уху, чтоб продолжал играть. Впереди странной процессии шел седой старик с портретом фюрера на штандарте. Под портретом красовалась надпись «Гитлер освободзицель». Акулина стояла, не двигаясь, ее задевали плечами. Односельчане шикали «Иди, мол, чего встала?» Из проехавшей мимо бронемашины взревел репродуктор то ли на исковерканном русском, то ли на тросянке. «Соблюдать порядок движения! Брать дети, не забывать дети! Дорога долги идти долго, вещи брать, не забывать дети! Астарбайтер твой ждет великие будущее!» Каждый, кто отъезжать в Дойчланд, должен с собой иметь зубная щетка, порошок, гуталин, мыло. И впрямь. Детей тащили все. На руках, на плечах. Тащили и сами солдаты, и полицаи, чтоб не попали под ноги идущей толпе. Ребятишки не плакали. В основном смеялись. Их веселила натужная праздничная атмосфера, ставшие вдруг добродушными солдаты, которые совали конфеты и леденцы, игравшие вовсю немецкий марш. Одна лишь Акулина заметила, что ведут их вовсе не к дороге на Минск. Подскочивший Ермолаев толкнул Акулину, прошипел. «Чу глазенки пучишь, шагай, старая, шнеля!» Она молча двинулась вперед. Толпа односельчан чем-то напомнила другую печальную колонну, совсем в ином месте. В пекле. Только там, среди разномастных военных, не наблюдалось детских лиц. Один смелый подросток, начав догадываться, крикнул. «Текайте, братцы, ушибут они вас!» Ему мигом заткнули рот, отвели за ближайшую избу, и оттуда раздался сухой звук выстрела. Палач-полицай вышел из-за избы, закинул винтовку на спину и чиркнул спичкой, прикуривая папиросу. Он окинул проходивших мимо людей вялым, равнодушным взглядом. Наткнулся на старуху в толпе, грузную, страхолюдную, замотанную в тряпье с ног до головы, и вздрогнул от блеска ее красивых синих глаз. «Будь ты навеки проклят, подстилка немецкая!» Со всей злобой сказала в его сторону Акулина, отчего полицай закашлялся, подавился дымом. Хотела еще плюнуть в его сторону, но тут рявкнула овчарка, рванулась с поводка, оскалив зубы. Ее водил вдоль колонны немчик, чтобы, значит, не разбредались. В какой-то момент колонна совершила поворот прочь с дороги к большому амбару на окраине, где раньше обитали колхозные буренки. Около ворот молчаливыми стражами стояли 2 серых грузовика, образуя коридор. Тут уже и сельчане почуяли неладное. Заволновались. Бабы завыли, как оглашенные. Дети мигом подхватили вой. Немногочисленные мужики заметались, попробовали выскочить из колонны, но всюду их встречали солдатские штыки или слюнявые оскалы свирепых овчарок. Для порядка пальнули в воздух. «Шнеля, шнеля! В амбар! В амбар иди, швайне!» Широкая дверь амбара распахнулась. Оттуда выскочил Михась, первый из деревенских полицаев, вставший на сторону нацистов. Усатый, рослый, он поправил ремень на старой немецкой форме и зычно пригласил. «Ну шо, усим добро пожаловать! Милости просимо!» И сам запрыгнул на подножку грузовика у входа, забрался на крышу. Тут-то люди как завыли, как закричали. Внутрь амбара никто идти не хотел, все ломились обратно, но сзади подпирал тупой мордой черный бронетранспортер, ощетинившийся страшными пулеметами, а по бокам стояли грузовики. Один хлопчик попробовал было нырнуть под кузов, однако там едва не попал в зубы овчарки. Все пути к отступлению были закрыты. Акулине сдавили плечи так, что не продохнуть. Пихались локтями, грозили затоптать. Над ухом кто-то шепнул. «Бабку Пава вы?» «Я!» Акулина с трудом повернула голову. Мешали бесчисленные шарфы и платки. И увидела мать Демы. На локтях у той сидели ребятишки. Справа Захарка, слева Аринка. И обоих женщина уже едва удерживала на весу. «А вы я кто-то? Вас тоже того? Вастарбайтеры, да?» «Вастарбайтеры! Як же ж!» Огрызнулась Акулина. «За раз! Все вастарбайтеры пойдем на тот свет!» «Давай-ка сюда, девчушку!» «Да вам тяжело будет!» «Давай, давай!» С трудом погрузив на плечи заплаканную Аришку, Акулина попробовала разглядеть, чего там впереди за людскими спинами, но росту не хватало. Сидевший на плечах у матери Захарка весело вякнул. «Гонят всех в амбар, як скотину! Но ничего! За раз Демку придет, всем им уши понадирает! Немчуре поганый!» «Далече, твой Демка!» Печально прошептала Акулина, чтоб мелкий не услышал. Тут сзади поднаперли еще раз, и вот спустя несколько шагов она уже очутилась внутри амбара. Кругом выли люди, хватались друг за друга. Бабы срывали платки с голов, голосили во всю мощь. «Ох ты, божечки, это шо ж творится? Выпустите нас отседа!» Те мужики и подростки, что были у двери амбара, еще пытались драться с гитлеровцами, но их забивали вглубь прикладами, пинали, лаяли на немецком. В конце концов, кто-то из солдат пустил над толпой очередь, и все отхлынули назад. Застыли в ужасе. Немцы завозились с цепью на створках ворот. В наступившем молчании раздался тонкий голосок. «Захарка, ты чего это, милый? Шо с тобою, сынок?» Боясь поднять взгляд, Акулина все же посмотрела в ту сторону. Мать Демьяна с исказившимся, недоверчивым лицом держала на руках сына. У Захарки, одетого в одни штаны и маечку, из пробитого пулей виска вытекала струйка темной крови. В широко распахнутых глазах Захарки застыла задорная улыбка. Он до самой смерти улыбался и верил, что сейчас придет его брат и всех спасет. Акулину тяжко пнуло изнутри живота. Она аж удивилась, никогда днем не просыпался, а тут чего вдруг? Поглядела на сытые, ветчинные рыла в дверном проеме, да на заплаканное личико Аришки. И поняла. Нет уж, не так. Только не так. Не свинья она и не овца, чтоб вот так вот, как скотину безмолвную, ее вместе с детьми да стариками в забой отправить. Помирать так с музыкой. Акулина сделала осторожный шажок в сторону дверного проема. Еще один, еще. А потом, как замаршировала, приподняв повыше Аришку, будто флаг, чтобы не зацепили пулями, когда будут стрелять, и затянула, уже не таясь чистым девичьим голосом, во всю мощь легких. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» «Ты чего, старая?» — удивился полицай Ермолаев, направил было винтовку, но Акулина сверкнула на него синими очами, и тот ойкнул, уронил оружие и схватился за пах. Застуженная много лет назад простата вновь прострелила забытой болью. «С фашистской силой черную, с проклятою ордой, пусть ярость благородная вскипает, как волна!» Ошарашенные немцы не спешили угомонить будто бы сошедшую с ума старуху, с совсем не старушечьим голосом. Не вздымали своих шмайсеров, и даже лаявшие овчарки притихли, оглушенные мощью голоса. «Идет война народная! Священная война!» — пела Акулина. Пела, как в последний раз, понимая, что сама не спасется. Дойти бы только до узкого продола, меж бронетранспортером и грузовиками, опустить Аришку наземь, прикрыть ее своим тряпичным горбом, дошепнуть «Беги, милая, беги!» И Акулина маршировала наружу из амбара с последним зачином на устах. «Дадим отпор душителям всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей!» Соскочил с крыши грузовика Михась, встал на пути. Но стоило Акулине глянуть на него походя, как тот повалился на задницу, покраснел, запыхтел тяжело, накрыл полицая отсроченный купавиными травками да заговорами апоплексический удар. «Пусть ярость благородная вскипает, как...» Допеть Акулина не успела. Щелкнуло что-то сухо меж ушами, чмокнуло в затылке, и ноги запнулись одна о другую. Руки разжались, и Аришка полетела наземь. «Ушибется ж!» — не впопад подумала Акулина, повалилась лицом в пятачок сырой земли перед амбаром. Глотку почему-то драла, в носу застыла тяжелая пороховая гарь. Запоздала она увидела направленное ей же в лоб дымящееся дуло. «Вот так? Все, что ли?» Застреливший ее немец подошел, ткнул еще горячим дулом винтовки. Краем глаза голова не поворачивалась, Акулина увидела, как овчарка треплет зубами край Аришкиного платья. Та визжала и отбивалась голыми пяточками. Убивший Акулину солдат ухватил Аришку под локоть, оторвал от земли и, как куклу, забросил обратно в амбар. «Неужели зря все?» Стоявший недалеко от амбара лейтенант кивнул на тело Акулины, обращаясь к кряхтящим полицаям. «Райн дамит!» Те испуганно замотали башками, забормотали что-то. То и дело проскальзывало слово «перхта». «Господин лейтенант, нельзя мертвую ведьму трогать, а то всех ее чертей на себя переманишь!» — горячо объяснял Ермольев. «О, Год! О, Господи, этим людям они пытались привить диалектический материализм!» Устало усмехнулся фашистский офицер, потом махнул рукой и скомандовал. «Эгаль, неважно, она все равно сгорит. Закрыть амбар!» Захлопнулись двери за спиной, лязгнул замок. Изнутри амбара раздались вопли людей, высокие, похожие на рев со скотобойни. Акулина лежала мертвая, неподвижная. Видать было только полоску сырой земли, сапоги стоявшего рядом полицая и лужицу крови, натекшей, судя по всему, из аккуратной круглой дырочки в ее собственной голове. «Вот оно, значит, як оно помирать. А чего ж я тогда тут и лежу? Хотя, где мне еще лежать? Глупо как-то. Было странно вот так мыслить, слышать, соображать, но уже вроде как и не жить вовсе. Тут в набухшем животе толкнулось пекельное дитя. Не втерпешь ему, сидеть наружу хочет. Маленькие пальчики заскребли ногтями по стенкам утробы, пытаясь процарапать путь наружу, будто кошку ошпаренную в брюхо запустили. Больно было так, что хоть волком вой, но глотка Акулины не издала ни звука, как чужая теперь. Перед глазами сновали туда-обратно грязные сапоги. Перекрикивались немцы. «Фойер! Господин лейтенант! Вот в тот угол полепше займется! Соляры подай! Горючку, горючку лей! Стерва! Не жалей, всем хватит!» И зажглось вдруг совсем рядом. Да так зажглось, что брови, лежавшие поблизости Акулины, опалило жаром, скрутило, а она неожиданно для себя рыгнула. Рыгнула листком бумаги, который тут же скукожился от огня, начал чернеть и занялся. Глядя на знакомый листочек из ее тетради, и откуда она здесь, ведь Демьянуш отдала, она чувствовала, как точно так же скукоживается и чернеет ее собственная душа, проданная пеклу. Тело отдавало все, полученное нелюдским, колдовским путем. У кого простокваша выходила из молока, с под коровы чужой сдоенного, у кого ассигнации краденые, а у нее вот бумажки с тайными знаниями. Но ведь не зря все, не зря мысленно порадовалась Акулина и прикрыла глаза, приготовившись умереть. И в этом прозрении смерти пришло и последнее ведьмовское предсказание. Как безусые мальчишки и седые старики, не щадя живота своего, бросались на амбразуру. В памяти всплывали чужие незнакомые имена. Саша Матросов, что грудью бросился на пулемет. Матвей Кузьмин, что привел фашистов в засаду и был убит первым. Коля Гастелло, что направил свой подбитый бомбардировщик в колонну врага и сгорел вместе с ним. Зоя Космодемьянская, что и под пытками не выдала разведданных гитлеровцам. 70 совсем юных ребят и девчонок. Младшему только стукнуло 14. Молодая гвардия, что совершала диверсии и распространяла антифашистские листовки под носом у врага. Все они за это поплатились жизнью, но не предали Родины. Их были тысячи. Перед внутренним взором Акулины проносились лица настоящих героев, что вставали на защиту Родины и в честном бою, лицом к лицу со смертью, капля по капле не покупали, нет, выковывали из собственных слез и крови эту большую, общую для всех, великую победу. И не торгуясь, пожертвовали всем, что имели, поделили эту большую, непосильную ношу друг с другом, рука к руке, плечо к плечу. И пекло, конечно же, обмануло Акулину, продав ей то, что пеклу все равно никогда не принадлежало. Ведь такова его пекло суть, сплошной обман и ничего кроме. И, объятая страшным жаром, Акулина закричала, что есть мочи от боли и отчаяния, а в унисон ей стенали заживо сгоравшие в амбаре люди и из огня, сотканные из воплей умиравших односельчан, прошептал на ухо шипящий голос пекла. «Думала, отскочишь, душу детскую спасая, и сотни не отмолишь. Тяжел грех, ой, тяжел. Наша ты теперь, навеки наша!» С шипением во всполохах пламени рухнула балка внутри амбара, погребая под собой мать Демьяна, Аришку и всех остальных задорчан. Закончив с последним немцем от избытка чувств, Дема едва не начал напевать на обратной дороге к партизанской ставке. Он не испытывал удовольствия, убивая людей, вовсе нет. Но и в немцах Дема людей не видел. Скорее, что-то вроде саранчи, налетевшей на его родную землю. Ведь, изничтожая саранчу, колхозник не испытывает мук совести за каждого раздавленного кузнечика. Конечно, нет. Он думает об урожае, который вырастает на избавленной от нечисти земле. Каждого немца Дема аккуратно подмечал на последней свободной странице тетрадки с зачинами, выданной Акулиной. Рисовал погоны. Сложные немецкие звания он не запоминал. Имя, если удавалось узнать, и взятые трофеи. К марту 44-го их насчитывалось ровно 13 человек. Первого он прибил еще при Космаче, в 42-м. Строго говоря, не он, а при помощи отца-командира, Космача, нынче погибшего. Сидели тогда в засаде у дороги, вечерело. Командир партизанского отряда передал новенькому хлопцу ППШ, хлопнул по плечу и спросил. «Ну, сдалишь фрица-то прибить?» «А то!» — храбро ответил 15-летний тогда еще пацан и уставился через мушку на дорогу. Он не был уверен, что сможет, но не хотелось оплошать перед отцом-командиром. Когда из-за поворота появилась мотоциклетка, он вдавил спусковой крючок, что есть сил. Вырвавшаяся из ствола очередь срубила водителя, мотоцикл повело, а второй солдат выпрыгнул из коляски и побежал к лесу. Недалеко ушел. И его добил выстрелом из трех линейки уже сам Космач. Остальную колонну расстреляли сидевшие в кустах партизаны таким огненным залпом, что их будто смело с дороги. В общем-то, вся их партизанская работа и заключалась в том, чтобы сидеть по кустам да болотам, покуда немец не пойдет, или сам не заквакаешь с лягушками вместе. То сторожишь, пока мост минируют или дорогу железную, то вот так в засаде ждешь колонну немчуры, то просто в глухом лесу прячешься неделями, а то и месяцами от немецких патрулей, в дождь, снег и летний зной. Дема до того изучил родные леса, что мог бы ходить по ним с закрытыми глазами. Зато ему в отряде цены не было. А уж когда космач пронюхал, что он врачевать умеет, то и вовсе оказался юный знаток на особом положении. Да и храбрости в боях ему было не занимать. Не у каждого взрослого мужика столько удали было. Девки, что иногда прибивались к отряду, глядели на Дему, как коровы недоенные. Но тот на них внимания не обращал. Все мусолил свою тетрадку, добормотал зачины, любуясь убористым почерком Акулины. Что ни буквы, то маленький шедевр. Подбоченистая, бедрастая «А», грудастая, как и Акулина, буква «Ф», и волнующее узкое пространство меж стройных ножек буквы «Л». Макарка, сизый нос, растрещал в отряде про знаткость Демкину. Космач тогда подошел, присел рядом за костром и по-отцовски так потрепал по отросшей шевелюре. «Чего седой-то уже стал? Спужался, шоль, чего?» «Та не, дядька, это так, пепла насыпало. Исправим!» — чуть ли не гаркнул Дема. «Ты это, слышь?» Космач понизил голос и оглянулся. «Правду кажут, что ты у ведьмы в учениках ходишь». «Брешут, командир. А Купава, она ж так, знахарка. Ну, скотину там врачует, кости правит. У нас же ж того, коммунизм, атеизм. Какие такие ведьмы, дядька?» «Ага». Тот явно не поверил, но понимающе ухмыльнулся в густую бороду. «Но в карты с тобой лучше не играть. Слыхал уже». «Непростой ты, хлопец, ох, непростой, но смелый. Зато тобе медаль буде за отвагу. Я уж запрос в Красную армию отправлю, не сумлевайся». «Правда?» — обалдевший Дема уставился на командира с открытым ртом. «Кривда, ты рот-то закрой, это черти залетят. Не казала, шоль, знахарка твоя?» И, хохотнув напоследок, командир удалился. Вскоре после того разговора произошла роковая облава от «Айнзац-группы», во время которой космач и погиб вместе со всем отрядом. Минами накрыли, сволочи. Только Макарка и остался. Погадить отошел вовремя. И ведь ни могилы, ни креста, чтоб сходить да выпить за упокой. Одна только воронка в глухом лесу. А космач хороший был мужик, зря его в пекло определили. Ну ничего, отмытарствует свое. От грязи отмоется, да на небушка уйдет. Таким людям там завсегда рады. Он до войны вообще учителем в школе был, историю преподавал. Хороший мужик был. Но ничего, много их было, еще больше будет. Земля советская хорошими людьми полнится. В общем, как Акулинка с Демой повторно расстались, так он в лес ушел. Там уж долго мудрить не стал, сел на поляне близ Задорья, да погукал по птичьей на удачу, да на судьбу свою вольную, стукая клюкой о землю. На ночь развел костер, накидал в него всяких травок душистых. А утром побултыхал по мазкам в миске мыльной пены, сбрил отросшую редкую бороденку и обмыл лицо студеной водой из ближайшего родника. Набрал водицы в ладони, поглядел своему отражению в глаза и прошептал: «Чур-чур, дорожку хочу! Дорожку укажи, службу сослужи, от зла убереги, впредь судьбы моей беги». В ветвях над головой зашуршало. На правую руку упала седая пузатая сова, повернула круглую голову, уставилась оранжевыми зенками, моргнула. Мудрая, добрая птица. Ветви вновь зашуршали. Дема вытянул левую руку, на нее сел вертлявый и сине-черный ворон, принялся суетливо царапать лапками. Умная. Злая птица. Пернатые переминались на руках, тянули каждое в свою сторону. Подумав, Дема стряхнул сову, и та с недовольным уханьем улетела в лес. Ворон же сорвался, затрепетал крыльями и полетел налево. Знаток собрал пожитки и пошел следом. Следующие дни ворон сопровождал его, и даже когда Дема ложился спать, птица недовольно покрикивала где-то в ветвях, призывая идти дальше. Спустя три дня Дема выбрел прямиком к новому партизанскому отряду. К нему прибился и Макарка, которого он уже успел в мертвецы записать. Не обманул ворон. Привел к удаче. И вот поползли слухи о немецком отступлении. Перешептывались в окопах, а там и до партизан долетало. Мол, готовит советская власть что-то большое, серьезное, какую-то, значит, операцию. По всем партизанским отрядам дали прогон. Вступайте в официальные войска, а то потом утюжить будут, не разбираясь. Вот вам, товарищи партизаны, справочки, что вы теперь не ополчение, а доблестные красноармейцы. Ну а всяческим сынам полка, коим 18 еще не исполнилось, по домам пора. Дюма как-то прознал, аж остолбенел. Первым делом подумал, а як так, коли мы, сыны полка, не красноармейцы еще, а партизаны, то як же нас в солдаты регулярной армии запишут? Мне год, шо ли, ждать до совершеннолетия? Второй промелькнула мысль. Неужто наша с Акулиной сделка сработала? Самое время, да и 9 месяцев как раз прошло, все сходится. На первый вопрос ему ответил новый командир. «Сейчас, говорят, наши за Беларусь всерьез примутся, а ты, малолетка, тебя приткнуть-то некуда, не положено так». «Но я ж воевал!» — воскликнул Дема, тряхнув дурацкой справкой. «Знаю, что воевал. Бюрократия такая, ничего поделать не могу. Не могу я за тебя подставляться, не положено тебе воевать. Но документы я тебе справлю. Да у тебя и медаль есть за отвагу. Космач тебе перед смертью выхлопотал по своим знакомствам. Правда, только на бумаге, но медаль вручат. Так что иди-ка ты, Демка, домой. Отвоевался». Новый командир полка, к слову, тот еще службист и карьерист был. Запрещал самоуправство всякое, да про устав долдонил без конца. Назло ему в последней своей вылазке Дема офицера и убил. То была какая-то вёска, небольшая, невдалеке от родного Задорья. Там фрицы особое веселье устроили. Баб изнасиловали, мужиков поушибли. А офицер тот, гауптман, у них главным был. Ускакал в лес, ломая ветки тяжелым телом, что твой кабан. Его-то Дема и догонял. С ножом. Гауптман хоть и толстый был, но бегал быстро. Погоняться пришлось. Но Дема в чаще всяко лучше ориентировался, да и помогал ему лес. Там лишак подножку поставит веткой, здесь аук ложным звуком в сторону уведет. Догнал Дема толстяка у какой-то топи. Тот уже по колено увяз в болотной тине. Немец оглянулся, тряхнул жалобно железным крестом на груди. «Иснихт! Это не моя вина! Я просто исполнял приказы!» «Не размовляю, по-твоему, падло!» Хищно усмехнулся Дема, перехватывая нож. «Но ты за раз, по-моему, заговоришь. Обещаю!» «Пощады!» — жалобно заорал по-русски немец, когда Дема вскрыл ему глотку. Принес обратно в вёску железный крест. Кинул небрежно на ладонь одному из партизан. «На, бабе подаруешь. Нехай на цепочку переплавит. Или на барахолке продашь». «А ты чего, собрался куды?» «Так я ж, хлопцы, не комбатант топеречи. Разжаловали меня. Пойду до дома, до хаты. У меня тут и дом-то вон, в 3 шагах». Дема махнул рукой в сторону Задорья, до которого было еще 30 км. «Немчура, я слыхал, отступила уже». Неверно он слыхал. Задорья почему-то доходили только хорошие слухи, поэтому Дема за родных большого беспокойства не испытывал. Да и не до того было. Удачливый. Ни одной пули не поймал, ни на одну мину не ступил. Он был уверен, что эта его удача распространяется и на родню. И знал в глубине души, что Акулина, если что, тоже своих в обиду не даст. В его мыслях немцы уже бежали трусливо из Задорья, оставив всех в покое. Он добрался до родной деревни к утру. Сначала партизаны с отряда подбросили на немецком мотоцикле. Потом Дема вышел и, душевно распрощавшись со всеми, направился прямо через знакомую до каждой веточки лесную чащу. Лес шумел вокруг ветвями деревьев. Над головой меркли звезды. Медленно наступало утро. Блестело розовым солнечным полукругом из-за горизонта. Было еще холодно и сумрачно, будто бы и не июнь даже, а какой-нибудь март. И на душе было радостно и светло. Победа близко. От наплыва чувств Дема даже запел «Катюшу» в дороге. Песен он много знал, но особенно любил смуглянку-молдаванку. Ее следующий запел во всю глотку, как деревня показалась из-за деревьев. Солнце так красочно осветило Задорье, что знаток даже присел на пригорке, нависавшем над родным колхозом. Закурил по дурной, подхваченной еще в отряде космача привычки. Пока шипела махорка, Дема сладко замечтался о будущем. О том, что настанет после победы. «Вот, — думал он, — вернусь я в деревню с медалью. Ну, пока что со справкой о медали, неважно. Это ж як на меня Акулина поглядит. Якими глазами, глазищами своими синими. А я ей скажу, видала, а ты того, выделывалась все дура. А я того, герой войны, жених видный. А знаешь, сколько немцев поубивал? Не, тебе того лучше не знать. Такого вам глупым бабам не кажут. Потом скажу ей, а давай-ка, Акулинка, жить вместе. Ну и чего, что помладше тебе буду. Мы ж с тобой свадьбу сыграли вроде як. Вон, а, кольца на безымянных пальцах. Да и мужик я справный, войну прошел героем. Думаешь, за отвагу просто так за красивые глаза дают? Не, тебе, дури, лучше того не знать. Ты чего меня выгнала-то? Думаешь, твое пекло спужало меня? Да я такое бачил. Хотя тот кратер напужал, спору нет. Страшный он был, жуть такая, не рассказать. Поэтому тебе и не дал посмотреть. Я уж сам не помню, шо там. Только по ночам снится, сволочь, дырка-то страшенная, провал в бездну самую. Но про то нам, людям, лучше и не думать. Про то, что опосля смерти будет. Лучше жить! «Победа! Будем жить с тобой, Акулинка! Пойдешь за меня замуж. По-людски снова свадьбу сыграем. Люблю тебя. Не могу». Так, гоняя в голове простые счастливые мысли, он докурил махорку, обжег пальцы, поднялся, потянувшись и хряснув всеми косточками. Рассвело совсем. Со стороны Задорья загромыхал немецкий марш. «Это чего? Немцы не ушли еще?» Зоркие Демины глаза усмотрели дым, стелившийся над деревней. Дым темный, нехороший, как если б дома жгли напоследок, полив их бензином. Любили так делать гитлеровцы. «Нет! Нет! Нет!» Спешно схватив винтовку и клюку, да побросав скарб, он побежал вниз, в сторону Задорья, шепча: «Нет, нет, нет! Только не сейчас! Только не теперь! Пожалуйста!» А мир кругом будто застыл. Даже ветер пропал, и теперь над родным колхозом поднимался смоляной черный, как бездонная яма в пекле дым, поднимался множеством столбов прямо в голубое безоблачное поутру небо, и не было ничего, что могло бы предвещать беду. Тут уж извечное чутье Дему обмануло. Первым делом попался родной дом в безымянной вёске за окольем Задорья. Он уже догорал, крыша обрушилась внутрь. Шкварчали раскаленные уголья в окружении обвалившихся стен. Торчала сиротливо печная труба. Сунувшись внутрь и раскашлившись от поднявшегося дыма, Дема не обнаружил трупов и облегченно выдохнул. «Живы, мабыть, мать да Аринка с Захаркой. Есть надежда. Угнали их куда-то всех». Побежал дальше, ничего не стесняясь и не боясь встречи с немцами. Клюку перекинул на перевязь, за спину. Ладони лежали на цевье верной трехлинейки. Преодолел мостик над речкой. В развалинах, взорванной коммунистами церкви, полыхала груда бревен. Огонь вырывался из окон одних хат, а другие уже сгорели дотла. Дышали пеплом и усталым жаром. Нос щекотала вонь гари. Один поселковый клуб почему-то был не тронут. На его ступеньках сидела совершенно голая чумазая баба. Вся с ног до головы в пыли и саже. Дема отвел глаза и буркнул. «Настасья, ты шоль? Где все?» Женщина обратила к нему безумный взгляд, растянула потрескавшиеся губы. «О, еще один! И ты тоже хочешь, да?» И раздвинула ноги. Между бедер у нее дрожало истерзанное месиво. «Ну, подходи, не стесняйся. Меня уже кто только не пользовал. Не жалко». Едва не дрожа от гнева, Дема глухо переспросил. «Где все, дура? Остальные где? Куда погнали их?» Настасья, всхлипнув, махнула рукой. «Там, мол...» «Амбар на окраине, знаешь? Туды шагай. Не ошибешься». Дема сорвался с места, побежал, что есть мочи, мимо догоравших хат. Пепел сыпался, як снег, запорошил ноздри, глаза, бил под дых, выходя с сухим кашлем. Вскоре показался и злосчастный амбар на окраине. Он еще пылал, подожженный последним, и от яркого сияния пламени глаза слепило. И казалось, что сейчас не утро, а поздний вечер. Сквозь щели амбара вырывались снопы огня, лизавшего стены. Подскочив к амбару и закрывая лицо рукавом от жара, Дема попробовал было вышибить створку ворот. Выбить-то выбил. Одна створка легко поддалась и рухнула внутрь, но в ответ полыхнуло таким снопом искр, что он сам заплясал на месте в попытках сбросить пламя. Внутри все пылало, и он на мгновение увидел множество лежавших друг на друге тел. И самое страшное, почуял сшибающий в нос запах горелого мяса. «Если б я там не рассиживался на пригорке», — подумал он, но тут же одернул себя. «И что? Чем бы ты помог им со своей винтовкой старой?» «Эй! Есть кто живой? Есть кто живой, не? Мама! Захарка! Аринка! Вы тут-то?» Закричал он в отчаянии, отскакивая назад. Так невыносимо было находиться тут, таким жаром обдало из амбара. Дюма упал на землю, заерзал, сбрасывая с себя занявшуюся рубаху. Лицо опалило так, что наверняка ни бровей, ни ресниц не останется. Наткнулся на что-то, будто на тело, у самых ворот амбара. И тело это внезапно приветливо обратилось к нему омертвелым, безразличным, но до боли знакомым голосом. «Дюмушка, ты ли это?» Он повернул голову, и сердце ухнуло глубоко в пятки. Из-под черных от сажи век смотрели на него льдисто-синие глаза. Глаза на обгоревшем, обуглившемся лице. Акулина лежала у самых ворот амбара, и как только не заметил. Страшный пожар добрался и до нее, но не обглодал полностью, не превратил в тлеющие головешки, но закоптил дочерно. Ее кожа почернела, местами лопнула и слезла. Та половина, что была ближе к амбару, и вовсе представляла собой шкварчащее мясо с пузырями запекшегося жира, как если б свинью насадили на вертел над очагом, но забыли переворачивать. Акулина кашляла, пыталась что-то промолвить, но почему-то не шевелилась, даже не пыталась отползти прочь. Дема хотел было схватить Акулину, да куда там? Все равно, что мясо со сковороды голыми руками доставать. Обернул ладони какой-то рогожей, найденный неподалеку, поволок прочь от пожара, при этом отворотив лицо, до того крепко пекло. Амбар скрипел, стонал перекрытиями, грозя того и гляди обрушиться. Врывавшиеся наружу снопы пламени превращались в чернеющий дым, вгрызавшийся черными щупальцами в безмятежное утреннее небо. Отволочив Акулину подальше от пламени, Дема сел и заплакал навзрыд. На плечи ему медленно оседал пепел. «Они там?» — всхлипывая, спросил он у Акулины. «Мамка, Аринка, Захарка?» «Там...» — коротко ответило жуткое обгорелое туловище с синими глазами и набухшим животом. «Там они сгорели все. Дякую, Демушка. Больно мне было там лежать, мочи нема. Меня немец застрелил, и не пошевелишься ведь. Только...» И неожиданно она выхаркнула на землю листок бумаги. Подняв его, Дема сквозь слезы разглядел написанные ее идеальным почерком стихи. Стихи Есенина, как в зашитом кармашке гимнастерки. «Ты чего это?» «Мертвая я, Дема», — прошелестел лежащий рядом труп. «Убили меня, говоришь, и помереть никак. Треба, чтоб ты ношу принял. Тяжкая она, не смогу я далее сама нести. Расплатился ты самым дорогим, как надобно было. И домом, и семьей, и мною, и я расплатилась жизнью нашей с тобой, своей жизнью. Обманули нас, Дема, на мякине провели, вишь? Оплатить надобно, нынче твой черед». «Мой черед?» — спросил он, чувствуя наползающий из глубины сознания ужас. Вновь возник позабытый образ бездонного кратера. Акулина хотела что-то ответить, но застонала, выхаркнула еще пару бумажных в линейку тетрадных листков. Огромный ее живот двигался сам по себе. Нечто, обитавшее в нем, желало вырваться наружу. На обгоревшей коже появлялись очертания мелких ручек и ножек. И вот вдруг... Низ живота набух, Акулина застонала пуще прежнего. Между ног у нее хлынуло горячее и мерзкое. Пахнуло так отвратительно, что Дему тут же вывернуло склизкой жгучей желчью. Он вытер рот ладонью, замотал головой. «Нет, нет, я не готов, только не сейчас!» А мертвая ведьма тем временем рожала пекельное свое дитя. Их общий грех, их общее одно на двоих проклятие. «Помоги! Возьми его!» Но Дема не горел желанием брать в руки то, что лезло из чрева Акулины, наоборот, отползал назад с выпученными от ужаса глазами. Ноги ведьмы безвольно раздвинулись, и оттуда со всхлипом вывалилась на землю, заворочила ручками и ножками их общее отродье. Набухший живот сдулся, как лопнувший воздушный шар. Жуткий младенец, морщинистый и сиреневый, как труп, отполз от тела матери. С ней его связывала длинная, сжеванная пуповина. Новорожденный сел, глянул на отца, такими же пронзительно синими, как у Акулины, глазками. Один был выпученный, казалось, того и гляди выпадет, другой заплывший, как у запойного алкаша. Протянул навстречу крохотные ручки. «Возьми его, Дема!» Хрипела Акулина, отхаркивая листки, исписанные стихами и заговорами. «Наш он! Общий с тобою, мы его вдвоем сотворили. Возьми его себе и примешь грех на себе, облегчишь мою ношу. А я мытарствовать пойду. Ну чего ты застыл? Мы ведь договаривались, Демушка, ты ж слово дал». «Нет, нет, нет, я не могу. Прости, не могу!» Рыдая, размазывая слезы по лицу, Дема отступал назад. «Постой, куды ты? Слово ж кремень, Дема, мы же договаривались, мы договор с пеклом заключили. Постой, Дема, не бросай меня!» — кричала ему ведьма, но знаток делал шаг за шагом назад, а потом вовсе обернулся и бросился бежать, куда глаза глядят. Весь день и всю ночь он провел в уцелевшем поселковом клубе, боясь выглянуть наружу. Здесь нашлись запасы шнапса, позабытые отступавшими немцами. Шнапс он недолюбливал. Но самогонка чистая, да еще грушей прелой тянет. Но сейчас выбирать не приходилось. Он осушил одну бутылку, вторую, алкоголь не брал. Поселившийся в глубине души кошмар оказался сильнее спасительного яда. Позже в клуб вошла Настасья, укутанная в найденную душегрейку и мужские штаны. Молча села рядом за стол. «А о чем тут говорить?» Дема налил ей полную железную кружку. Сказал только: «Иди, подмойся хоть. Смердишь, як кобыла дохлая». Настасья опрокинула махом полную кружку, занюхала рукавом и хрипло сказала: «Плевать. У меня Мишка там сгорел». «А ты чего?» «А я заортачилась. Выбегла. Думала, меня назад погонят. Да немчики позабавиться решили всей ротой. Ермольев давно хотел меня того. Ты тоже, может, хочешь, а?» «Пошла ты знаешь куда», — горько ответил Дема. Он таки умудрился напиться к вечеру. Упал спать с тяжелой головой. За окнами кто-то ходил, шелестел руками ветками, отбрасывая длинные потусторонние тени. Дема помнил сквозь тяжкую алкогольную пелену, как подскакивал ночью, выбивал стекла прикладом и стрелял туда, во тьму. В кого стрелял? Зачем? Или, может, приснилось то? А какая разница? Приснились мама, Захарка и Аринка. Они стояли на перепутье. Их там, на том свете, разлучить решили. Мамку-то, как грешницу, стало быть, на мытарство в пекло отправили. А ребятишек сразу на небушка. Незачем им грехи отмывать, души легкие и чистые. Они плакали, с мамкой расставаться не хотели, но таков закон. Дема тоже плакал, пытался выродать все горе, лежа на грязном полу клуба и уткнувшись лицом в ватник. Ночью к нему тихо подошла Настасья. Закинула сверху одеяло. Ночь холодная выдалась, не летняя. Сама вышла на улицу, зябко поежившись, побрела по вёске, усыпанной пеплом. С неба светила равнодушная луна. Настасья ступила босыми ногами прямо в остывшее пепелище своего разрушенного дома. Огляделась и быстрым, рассчитанным движением вскрыла себе глотку, заранее приготовленной бритвой, после чего медленно осела в прогоревшие угли, заливая их кровью. Так в задоре стало на одного неупокоенного мертвеца больше. Утреннее пробуждение было ужаснее всего. Увидев прислоненную к стене трехлинейку, Дема подумал, а может застрелиться? Чик по крючку пальцем, и все, и никаких забот. Ага, как же. Забот потом будет полон рот и другие отверстия. Больно хорошо он знал, что ожидает в пекле самогубцев. Поднялся со стоном, конечности затекли. Спасибо, хоть кто-то додумался одеяло накинуть. Настасья, видать. Самой ее не видно, ушла куда-то поди. Пошарил по пустым бутылкам, роняя их со звоном. Нашел одну непочатую, сделал несколько глотков. Пустой желудок отозвался бунтом, захотелось блевать, но нечем. Вчера все выблевал там, около горящего амбара, когда увидел воочию их с Акулиной первенца. «Вот тебе и счастливая семейная жизнь», — с тоской подумал Дема. Он бы так и просидел целый день в стену, глядучи, до себя жалеючи, но остатки рассудительности требовали хоть каких-то действий. Может, хоть так удастся ненадолго занять голову чем-то, кроме жутких картин. Дема выглянул наружу. Над задорьем собирался дождь, отчего небо выглядело распухшим и мутным, как недоваренный холодец. Первые капли падали на сожженные дома. Черные, с обрубками торчавших в стороны бревен. Требовалось добыть все для задуманного еще вчера. В клубе находился маленький медпункт. Там обнаружились клещи и перчатки. В подсобном помещении он отыскал большой кусок рогожи и лопату. Вроде все необходимое есть. Собравшись, Дема вышел на улицу позвать Настасью. Та не отзывалась. Ну и хрен с ней. Не хватало еще с ней возиться. Пошел к сгоревшему амбару, едва переставляя ноги. Идти туда совсем не хотелось, но впереди ждало неприятное и необходимое дело. Акулина лежала там же, где он ее оставил, вновь с распухшим огромным животом. Видать, дитятка обратно в матку заползло. Замерзла с непривычки. А около тела ведьмы уже скопилась кучка скомканных бумажек, которые та изрыгала без остановки. Едва завидев Дему, недвижная Акулина застонала, скривила почерневшие губы. «Вернулся? На кого ж ты меня оставил? Забери его, Дема, прими грех. Мне больно, не бачишь? Я мучаюсь. За что ты так со мной?» Тот молча стоял рядом, разглядывая Акулину и пытаясь увидеть в ней то, чем она и в самом деле стала. Кусок горелого мяса. Пытаясь изгнать из сердца всякое сочувствие, флегматично высморкался на землю. «Дождь начинается», — сказал он, словно бы сам себе сквозь сжатые зубы. «Якой дождь? Дема, мы с тобой вдвоем грех зробили. Прими его. Дай мне уйти спокойно, иначе мне спасу не будет. Я уже чую, я к черти за мою душу взялись. Забери его. Забери!» Вместо ответа знаток сплюнул, надел перчатки, чтоб грехов от мертвой ведьмы не нахвататься. Вытащил клещи. При виде клеща Акулина заверещала, почуяв, что он вознамерился сделать. «Демушка, не надо! Прошу тебя! Умоляю!» Но она не могла сопротивляться, лишь только говорить без умолку. Дема распахнул ей рот и принялся выдирать зубы, чтобы Акулина не вернулась в задорье упырем. Из почерневшего, обгоревшего рта скверно пахло. Воняло мало того, что горелым мясом, так еще и гнилью. Да и от сгоревшего амбара несло тяжелым духом сожженных мертвецов. Выдирая зубы и слушая вопли, Дема вновь начал плакать. Ему не верилось, что вот она, та женщина, рядом с которой он хотел провести всю свою жизнь, та самая, ради которой он готов был умереть. Но все вспоминался тот кошмарный кратер в самом центре пекла. Тот ужас, что ждал его на дне, куда и утянет тяжелый, бесконечно тяжелый их с Акулиной грех. И каждый раз, когда руку останавливали бессловесные причитания несчастной Акулины, он вспоминал ту страшную яму и начинал с вновь появившейся мрачной решимостью выдирать ей зубы. А когда последний зуб упал в карман, Дема расстелил на земле брезент и сапогами закатил туда обгоревшее тело ведьмы. Обвязал веревкой накрепко, один конец закинул через плечо и поволок к задуманному месту, мельничному пруду неподалеку. Упакованная в брезент, беззубая Акулина всхлипывала и что-то неразборчиво подвывало, но теперь, не видя ее синих глаз, Дема будто бы стал глухим. До мельницы не так далеко, однако ему, похмельному и уставшему, этот путь показался бесконечно долгим. Но вот и она, старая мельница, вырисовывается колесом в серой пелене начавшегося дождя. Сапоги скользили по отсыревшей земле. Дема промок до нитки, однако с неутомимой решимостью волок на себе тяжкий груз. Дотащил брезентовый мешок до мельничного колеса, вытащил из кармана горсть зубов, высыпал их туда, только плюхнули, упав в воду за пруды. Зашел сам по пояс. Кое-как, расшевелив ил, выкопал ямку на дне, а после погрузил туда мешок. Напоследок Акулина жалобно булькнула из мешка. «Не на! Ёма! Я тебя люблю!» Он придавил Акулину как мог, ногами, но тело все равно всплывало наружу. Благо, на берегу нашелся здоровенный булыжник. Его Дема перевязал веревкой, примотал к мешку и таким образом сумел кое-как погрузить его на дно. Сверху начал забрасывать сырой землей. Однако труп то и дело будто стряхивал с себя ил. Вспомнил совет Космача. Они тогда целый отряд фрицев порешили, а сами ту же точку заняли. Тела в реку бросили, а те, зная себе, по течению поплыли. Космач тогда их отчитал, на чем свет стоит, а потом пояснил так. «Ты, малой, коли мертвяка утопить решил, ты ему легкий первонаперво вскрой, чтоб его воздух наверх не тянул. Пущай на дне рыб кормит». И Дема принялся вслепую рубить лопатой то место, где, по его мнению, должна была находиться грудь Акулины. Грудь, которая грезилась ему в долгих ночных бдениях с винтовкой в обнимку. Рубил, снова и снова погружая лопату во что-то хрусткое и мягкое. Кажется, ему даже послышались всхлипы. Наконец, обессилев, он взобрался на берег и в который уже раз безудержно разрыдался. Смерти родных и любимых навалились тяжелым грузом. Хотелось вытащить из воды Акулину, броситься в ноги, вымолить прощение, забрать грех. Но то и дело в темном зеркале пруда возникал водоворот той нестерпимо ужасной воронки на самом дне пекла. Внезапно из воды возникла девичья голова, облепленная мокрыми волосами. Над ухом прилипла улитка. При виде этой головы Дема отпрянул назад. Выглядела башка страшно. Половину лица занимала ощерившаяся крокодильими зубами пасть. «Чего тут забыл, знающий?» — подозрительно прошипела вынырнувшая из пруда тварь. «На кой ты мне эту притащил?» «На кой? Ты кто такая?» — бессмысленно переспросил Дема, думая хвататься за клюку или за винтовку, супротив такой нечисти. «На кой? Кто такая?» — оскалилась всеми зубьями нечистая. «А ты шо, на немцев робишь?» «На жуков? А можешь и ты, жук!» Фараонка погрузилась в воду и спустя мгновение вынырнула у самого берега, навалилась бледными сиськами на берег и клацнула челюстями у самой Демьяновой стопы. Тот отдернул ногу. «Да на яких немцев заполошная? Я сам их! Партизан я! Во!» «А это тады? Кто?» Тварь дернула подбородком в сторону вновь всплывшего трупа. Чешуйки на ее коже разгладились, пасть приобрела обычный размер, и тут, в очеловечившихся чертах ее лица, Дема узнал. «Нинка? Землянина Нинка, ты, шоль?» «Мож и я, а мож и не я, усё жуки немецкие забрали». «Так и тебя, фашисты, значит». Дема не договорил. В голове возникла идея. «Слухай, а можешь ее у себя схоронить?» Он кивнул в сторону всплывшего на поверхность брезентового мешка. «Ее-то?» Нинка совсем по-девичьи хихикнула. «А на кой?» «Да это, Нинк, от немцев мы ее хаваем. От жуков, то есть». «От жуков? От жуков схороню. От них схороню, захаваю так глубоко, что никто и никогда не найдет, никто больше не тронет, никто больше не будет своими пальцами». И, юркнув быстро под мельничное колесо, Нинка зацепила брезентовый мешок, навалилась сверху и принялась утрамбовывать его вылистое дно, распугивая ленивых рыб и прочую живность. После выскочила из воды, всплеснув длинным хвостом, и села на мельничное колесо. То заскрипело под ее весом. «Дякую, Нін», — поклонился в пояс Дема, как учила Акулина. «А зараз ешо, вот шо запомни». Он пожевал губами, формулируя мысль. «Кто б сюды к тебе в пруд не залез, тот немец. Понятно?» «Жук!» — ощерившись, прошипела Нинка. «Жук, жук. Самый натуральный. Всякий, кто полезет, жук!» — кивнул Дема. «Жук!» — прошипела фараонка, принимая новую истину на веру. Последнее дело оставалось. Чертова гайка сидела на пальце, как влитая. Не двигаясь ни вверх, ни вниз, будто вросла. Он и плевал на палец, и скручивать пытался ни в какую. Наоборот, будто закручивалось обратно, да так, что палец сперва сделался пунцовым, а после посинел. И жгло это проклятое кольцо, точно только из печи вынулось. «Да чтоб тебя черти побрали!» — выкрикнул Дема и будто в помешательстве схватил лопату, положил руку на какой-то галыш и ударил лезвием со всей силы. Завыл от боли, кожа сползла, обнажив мясо и белизну кости. Но болезненный азарт и злоба на самого себя заставляли его наносить удары снова и снова, будто наказывал он себя. А когда, наконец, изуродованный палец отделился, пнул его, не глядя в воду, перемотал обрывком рубахи кровоточащий обрубок и быстро зашагал в сторону Задорья, как-то постарчески опираясь на клюку, будто было ему не 17 лет, а полвека стукнуло. Мокрые от дождя и ставшие совсем седыми волосы топорщились в стороны. А взгляд стал жестким, угрюмым и нелюдимым. До следующей их встречи с Акулиной оставался 21 год. Тем временем в Беларуси прошлым утром началась масштабная операция «Багратион». Партизанские отряды навалились на фашиста единым фронтом, задержали немецкие подкрепления и отвлекли силы врага от Витебско-Оршанской наступательной акции, заманили гитлеровцев в непроходимое Бобруйское болото. Советские солдаты наматывали на гусеницы танков черную со свастиками униформу под Полоцком. Свистели над Крымом крылья ночных ведьм, стали могилой для тысяч душегубов, овраги вокруг Могилева. Трещали от снарядов стены Вильнюсской крепости. Дымились развороченные башни хваленных ягдпанцеров на подступах к Минску. Страна стряхивала с себя захватчиков, как насосавшихся, одуревших от выпитой крови блох. И все новые и новые герои. Там, на фронтах, по высочайшей цене, выкупали у войны победу.